к воротам. Огонь фугасами по перегородке. Инлис на левом фланге ходулей ломал позвоночник Зерглингу, прорвавшемуся сквозь урановый заслон. Сделав свое черное дело, он неуклюже бросился в сторону и пырнул второго штыком, легко пробившим панцирь бестии. Гарси пронзительно крикнул, на бегу ударившись об неостальное заграждение, и обмяк, схватившись за грудной отдел скафандра. Жестокая ирония судьбы. Неполадки с сердцем из-за дозы стимулятора начались именно у медика, но Джексон не мог потратить и секунды на заботу о нем. Хотя он действовал почти инстинктивно и мгновенно в ответ на злобное шипение открыл огонь, башковитая фигура гидролиска уже прозмеилась к Гарсию и отбросила его к одной из осветительных колонн. Чудовище заработало глефами, превращая тело медика в бесформенные куски. Спешить на помощь было поздно. Голограмма с перекошенным лицом и высвеченной внизу фамилией погасла. Только и осталось от бойца, что крохотная строчка в левом верхнем углу поврежденного визора, маркировка Киана, которой свидетельствовала о том, что Рою волок на дно небытия очередную тиранскую жизнь. Мы несем потери. Падут даже лучшие из нас. Я калечил, а он лечил. Бешено зарычал огнеметчик, разворачивая сопло погибели в противоположную сторону, где гидролиск терзал жвалами труп его напарника. Нападавшие чудовища исчезли в потоке убийственной плазмы. Неважно, двигалось это или нет, Винсент сжигал на своем пути все, что хоть немного отличалось от бетона и неостали. Мародеры отступали, уничтожая осколочными волна за волной накатывавших на них зерглингов, снова и снова включая системы активной защиты против шипов, но силы людей грозили стремительно растаять. Вот еще один морпех булькнул, захлебываясь кровью, плашмя растянулся в пыли. От дальнего угла периметра пришла сейсмическая волна, и, едва солдаты успели преодолеть оборонительные укрепления снаружи шлюза, как из земли полезли зазубренные ноги, врезавшись в породу сразу с двух сторон. Матерый, вирусный тараканище освободился от пластов бетонных плит, вырвав свое тело из планетоида. Поднявшись на гигантские ноги, он ринулся вперед, завывая на одной ноте и круша все на своем пути, но Джексон и не думал испугаться. Он уже ничего не боялся, сказывалось действие стимулятора и отсутствие времени на проявление эмоций. Единственное, что запомнил из последовавших за этим мгновений Джексон, это как они влетели через пробоину внутрь лабораторного корпуса. Они так и упали, когда взрывная волна от уничтоженного скафандра Твеника догнала их и обсыпала шрапнелью. Тут до хрена. Отчаянный крик бойца с чейнганом пронзил воздух. Пси-локатор заверещал и озарился сигнатурами мозговой активности низших зергов, что спешили ко входу в лабораторию. Мимо блокад направо. Скорее. Это наш единственный шанс. Дерьмо. Опять единственный. Не хватало еще только на вечеринку к поддельным загреметь. Воскликнул Гертман, выполняя приказ и разворачиваясь в указанном полковником направлении. Предположение о том, что то ли Трей, то ли королева клинков имели на поддельных свои планы и навряд ли стали бы зомбаков тратить, чтобы хоть как-то задержать продвижение отряда, отнюдь не рассеяло опасения Адама. «Дьявол!» – лихорадочно подумал он. «Как же все-таки хуево зависеть от чужих маловразумительных планов? По крайней мере, лидер Роя уж точно не захотел бы вскрывать блокады, с функцией их содержимого прекрасно справлялись настигавшие людей модифицированные вирусом зерги, что еще оставались в стенах лаборатории. Уже за поворотом баллистический щит М98С, гордость оружейников протектората, оказался пробит щупальцелиском насквозь, и ведущий морпех дико заорал в его смертоносной хватке. Отработанным движением Адам извлек пустой контейнер С-14, быстро вставил другой на его место и нажал на спуск, вместе с однополчанами шпигуя тварь ураном, пока ее вопли, как и крик бойца, не оборвались. «Гори, мутантский ксенос, гори!» Совершенно инфернальным тоном завывал бас огнеметчика. «Танцуй в очищающем пламени своей погибели!» Винсент периодически расчищал дорогу впереди с помощью огнеметов, обжигая также боковые коридоры, откуда все норовили выскочить 991 зерглинги. Солдаты прорвались сквозь дым и плюющийся иглами небольшой заградительный отряд к внутренним укреплениям были вознаграждены гудением моторов, которые подняли герму и открыли переход через технический подуровень. Тут, где подземные коммуникации людей вплотную подходили к астероидной породе, в голубоватой дымке внизу терялись сотни труб с кабелями и помостки. Когда-то эти естественные полости покрывал лед виспеновых соединений, готовое сырье для извлечения энергоносителя. Сейчас, спустя добрый десяток лет после основания ЙОП-103, все эти устья были покрыты бетоном и укреплены системами виброподавления, маяки которой, торчащие тут и там, придавали помещению сходство с неким протасским храмом, техногенным склепом, полной противоположностью моргу шестого блока. За дверью, огромной неостальной преградой с массивными запорами, должен был находиться один из основных ангаров. Едва они влетели внутрь, как раздался крик Госса. «Он обошел нас, готовьте мелок и пестициды». Возможно, это был один из тараканов-недобитков, который оказался восстановлен благодаря их сверхъестественной способности к регенерации, дополнительно прокачанной находкой. Чудовище ввалилось в помещение из бокового туннеля, обдирая потолок, перекрывая солдатам путь к служебному проходу. Но Винсон уже поливал все вокруг из огнеметов, стараясь ничего не выпускать из зоны поражения, давая отряду возможность постепенно обойти тварь. Взрывоопасные подарки от единственного оставшегося мародера разрывались на ее броне, и в этом рукотворном аду из огня и осколков корчились в предсмертных судорогах одиночные зерглинги. Переступая лапами, таракан возвышался над ними, борясь с охватившим его пламенем. Морпех Киттера с переменным успехом накрывал зергов, наконец-то попав в родную стезю. Толку от длинноствольного ТФ-2 в узких переходах, вне крупных ангаров и подступов к лаборатории было чуть. Сосредоточив свое внимание на таракане, Снайдер не успел развернуть ствол в сторону зерглинга, который в прыжке впился ему в локтевой сустав. Существа размером с протогепарда были слишком проворными. Они наносили удар секаторами и отскакивали, успевая увернуться от кинжального огня с 14. Подкосились ноги у мародера, у которого зерглинг, подобно бешеной псине, разом перекусил сухожилие вместе с броней на ноге, и тут же гранатометчик был погребен под сворой обезумевших тварей. Расстреляв их остатки, в отчаянии люди бросились кто куда, к шлюзу по разным маршрутам, надеясь рассредоточить внимание таракана, но он успел растворить заживо еще одного морпеха. Джексон воспользовался С-14, который сжимал в правом манипуляторе, как дубиной, разбив голову особо настырному зерглингу. Пятясь под прикрытием Винсона, он оказался у шлюза и послал адъютанту запрос на его открытие. Все, что оставалось сделать, чтобы добраться до узла связи, пройти следующий коридор, таракан, которому шестиствольный игломет, огонь и гранаты нанесли достаточно урона, но все-таки оставили боеспособным, наверняка накроет их волной в спину. Инлис сунулся в проем шлюза первым и будто растворился в мерцающем свете, исходящем от осветительных панелей, ведя огонь по тем зергам, что оказались внутри. Гертман тоже сделал шаг следом, но вдруг остановил занесенную над шлюзовым пазом ходулю. «Винсон, остаемся здесь!» — выкрикнул он, под действием стимпака безумно стреляя глазами из стороны в сторону. «Давайте, полковник, мы вас прикроем!» Адам понял, что капитан собирается пожертвовать собой и Винсоном, чтобы двое морпехов успели спастись, чтобы они могли благополучно доставить командира к узлу, обороняя его до тех пор, пока ассоциация с альфа-протоколом не станет рабочей. И, по его отнюдь нескромному мнению, это ничего бы не изменило. Таракан вполне мог одним кивком головы отпихнуть солдат в сторону, раздавить их, выбить шлюз и продолжить движение к первоочередной цели. «Гертман, отступайте!» — рявкнул полковник, вбегая в туннель. «Винсон, назад! Это боевой приказ! Здесь я вышестоящий офицер!» Огнеметчик заколебался, глядя на выскакивающих из вентиляции зерглингов позади. Впервые на памяти Джексона Рисоц не слушался прямого приказа, впав в боевое бешенство. Видя его колебания, Гертман подскочил к огнеметчику. «Приказываю продолжать вести бой. Адъютант, скажи Винсону, кто сейчас командует, и закрой этот гребаный шлюз». «Адъютант сейчас говорит, что вы больше не командир», — ответил опешившему полковнику Винсон. «Команда капитана мне нравится больше. Истинный сын империи огня не показывает спину врагу, у нас там плазменные емкости». Потом Гертман поднял брошенный кем-то С-14 и прочертил двумя стволами в рядах зерглингов, уже самых обычных, стандартных тварях, что были на подходе, цепочку изломанных конечностей и продырявленных тел. Огнеметчик соединил дуги ревущей плазмы в бесконечный, плавный изгиб огневого фронта. В проеме закрывающегося шлюза перед этой волной пламени они и встали, ровно посередине, лицом к своей смерти. Капитан, отбросивший пустые гауссы и выдирающий гранаты из оружейных ячеек, и открывший филиал ада на земле Рисоц. Шлюз опустился, закрывая трагическую картину от полковника в самый последний момент, когда из огня появилась трехглазая морда таракана, лишь укрепившая ассоциацию о потустороннем мире. «Вы все жертвы. Раздался в эфире зычный механический бас. Жертвы во славу блистательного императора Доминиона Терра. Стены туннеля содрогнулись от мощного взрыва, раздавшегося в закрытом пространстве неподалеку. Металлические балки дернулись так, что Джексон чуть не рухнул на пол. За первым разрывом последовали другие. Полковник очень хорошо представлял себе, как по ту сторону монолитной двери вспучиваются гигантские купола оранжевого пламени, высвобожденные из заплечных баков СМС-660. «Капитан!» – орал в микрофон Инлис и не получал ответа. «Гертман! Гертман! Уходим! Из вентиляции с верхних уровней лезут! Еще два тела, 800 фунтов мышц и брони в каждом!» По кошачьей ловко перетекли со стены на пол за Инлисом. Огонь вспорол первому монстру брюхо. Оттуда выбросилось плетение крови и кишок. Второму тоже крепко досталось, но из последних сил Зерглинг прыгнул, вцепился в скафандр Инлиса, нанося удар боковыми секаторами точно в забрало шлема. Голограмма с его именем захлебнулась все той же критической потерей пульса и аббревиатурой, что провожали в последний путь каждого солдата, облаченного в СМС-экзоскелет. Не меньше чем через 5 секунд Джексон осознал в горячке боя, что остался только он с Гассом. Как только пришло понимание, что они вышли на финишную прямую, полковник рубанул рукой воздух в направлении узла связи, и морпех развернулся, приходя в движение, обстреливая туннель с отсечкой по 3. Работая, как единое целое, Джексон и Госс прорывались сквозь врага с отвагой и стена обреченных, краем глаза постоянно следя за бронекожей напарника и страхуя друг друга. Позади них не оставалось ничего, кроме агонизирующей зерговской падали. Но, конечно, рано или поздно это ода слаженному уничтожению должна была оборваться. Адъютант сигнализировал, что у них обоих осталось малое количество боеприпасов в контейнере, и когда цепеж Госса издал щелчок, у полковника прикрыть его возможности не было, поскольку у него боеприпасы закончились мгновением позже. Все контейнеры он уже истратил, вынося зерглингов. Гранат тоже не было. Он отбросил в сторону бесполезное теперь громоздкое оружие, которое ушедшему вперед Гассу могло помочь лишь тогда, если бы оно было оборудовано за место подствольника штыком и у полковника имелись навыки копьеметания в скафандре. Его манипулятор спускался к оружейной ячейке медленно, слишком медленно, чтобы выхватить табельный 107 «Стингер» и открыть огонь по трем зерглингам, что стремительными скачками сближались с Гассом. Когда морпех нанизал одну тварь на штык, пятерня Джексона, наконец, влезла под откинувшую пластину в корпусе, лишь затем, чтобы ощутить там пустоту. Почему-то вспомнились слова Госса. «Интересно, день начинается, а, господа, куда мог запропаститься Гаусс-пистолет самой распространенной на просторах Капрулу модели?» Полковник толком поразмыслить уже не успел. Передняя лапа зерглинга прошла всего на ширину ладони от его лица, пробивая в щитке глубокие борозды. Опытные пальцы Джексона, выполненные из неостали, давно уже ощущаемые чуть ли не лучше, чем настоящие, вонзились твари в шею. Новые зерглинги были смертельно опасны на расстоянии рукопашной атаки, но не так уж и просто ее провести, когда твое тело выворачивают под запредельным углом. Завизжав, тварь принялась сучить лапами, нанося беспорядочные удары по броне полковника, только стружка металлическая полетела. Джексон ударил ее под дых. Он почувствовал, как хрустит под рукой череп и шея зерглинга, и, вогнав его в пол, раздавил существу голову. Пот слепил Джексону глаза. На ночное зрение можно было уже не рассчитывать, но нагрудные прожектора ярко сияли среди этой всеобщей разрухи. Они-то и высветили вторую тварь, которая набросилась на Госса. Зерглинг, брызгая непонятной бурой жижей и скребя когтями по броне СМС, чувствовал себя прескверно, а вот подмятый под него Госс, похоже, чувствовал себя в относительно бодром расположении духа. Хлесткой пощечиной морпех отбросил монстра, составляющий костяк любой стаи зергов, и пораженно уставился куда-то вперед. И посмотреть действительно было на что. Еще пара зерглингов явно готовились отдать сверхразуму свои мелкие душонки. Заплетающимися лапами они еще ковыляли в сторону людей, но отваливающиеся от них куски брони и на глазах подгнивающая плоть сигнализировали, что бегунцовой выносливостью твари уже не могут похвастаться. Спустя пару секунд они и вовсе замерли, распластавшись на полу, как те полудохлые зерглинги, что дергались до этого момента, истекая лимфой из всех дыр позади людей, но тут все разом прекратившие признаки высшей нервной деятельности. В туннеле воцарилось редкое за это беспокойное утро затишье. Джексон откинул вверх окончательно доломанный визор. Нервы его снова начинали сдавать. Не сразу он смог снова полностью переключить свое внимание на Госса. Полковник слушал звуки окружения. Таракан сзади примолк. Зерглингов тоже не слышно было. Зато отчетливо были различимы теперь грохот падающих капсул и вибраций, с которыми они вонзались в лабораторию. От регулярных сотрясений из пролома пластиковых панелей на потолке сыпалась пыль и крупицы какого-то строительного материала. «Командир, сидя на полу, кое-как пробулькал Госс, вас есть соображения по поводу того, что здесь произошло? На что это, по-твоему, похоже было?» Сквозь зубы выдохнул Джексон. Рядовой обернулся и, прищурив глаза, внимательно осмотрел полковника с головы до ходуль. «По-моему, вы только что уделали весь свой скафандр. Черт побери, сэр, у вас была отличная полировка, а теперь на нем живой панели нет», — с досадой в голосе произнес он. «Девушкам нравятся мужчины со шрамами в громоздких скафандрах с пробоинами, но это, как по мне, уже перебор. Тебя не лучше, весь заблеван. Да он прямо на мне сдох, как будто саранчит гребаный. Командир, мы ведь собрали кучу данных о новых родах войск королевы клинков. Было бы неплохо передать их Киттеру». Морпех поморщился, схватившись за искореженный голеностоп ходули. «Зараза, ногу прикусил. Обезболивающий работает, но как же неприятно, однако». Полковник, надвинувшись на Госса, похлопал его по плечу. «Боеприпасы есть еще?» «Нет», — солдат отрицательно мотнул головой и кивнул в сторону атаковавших. «Пустой, сэр. Вообще-то, куда бы он ни кивнул, везде были бы зерги. Только у самого входа в узел связи было чисто, но благодаря своим ручным тварям королева клинков уже знала, куда направлялся отряд. Ничто не мешало ей накрыть эту область пробивающим зарядом с Левиафана, и это стало бы достойным финалом безумной вылазки в стан врага. И даже если она этого не собиралась делать, финал все равно близок». Адам подошел к павшему Инлису и обнаружил у него только один почти полный контейнер, уже снаряженный в его цепеши светошумовую гранату в оружейной ячейке. «Используй штык для ближнего боя. Вкали еще дозу стимулятора, если уверен, что сможешь выдержать», — бросил он морпеху, вставляя контейнер в собственный С-14. «Пойдем посмотрим, сколько еще мы их сможем уложить. Столько нелепостей и совпадений за сегодня, что я не удивлюсь, если она остановит нас на последней секунде, хотя...» Госс замялся. «Командир, для меня было честью служить с вами и все такое. Запишите для протокола. Быть может, сегодняшнее феноменальное везение не изменит нам, и мы вдвоем прорубимся сквозь полчища зергов. И если королева клинков рискнет сунуться сюда лично, мы отправим эту суку в ад на термоядерном трамвае. Мы – стражи храма науки. Так что хорош сквернословить в святом месте», – усмехнулся Джексон, подставляя Госсу плечо для опоры. «Катитесь к хуям, сэр», — беззлобно произнес солдат, ковыляя рядом. «Давайте уже подорвем тут все. А детонатор-то где? Где детонатор, сэр?» «Здесь», — пальцем ткнул себе в висок Джексон. «Совместимость пси-контуров и личный почерк в виде одной, но крайне простой мысли. Она знает, что вы на это способны. Она ждет, что мы это попытаемся сделать. Она знает все, что здесь происходит», — забормотал Госс. «Неисповедим ход мыслей королевы клинков», — буркнул в ответ Джексон. «Но если она ставила целью уверить меня в натуральности ее сопротивления нам, чтобы я захотел непременно подорвать лабораторию и прийти сюда, получается у нее пока не очень». Проинспектировав оружейную ячейку на предмет содержимого, Адам убедился, что кроме стингера из нее ничего изъято не было, и смачно выругался. «Дерьмо, магнитные карты, жвачка и очки на месте, а ствол куда делся? Не то чтобы мне очень уж хотелось прямо сейчас заводить дело об утере табельного оружия, расследовать, какое к этому имеют отношение зерги, но все-таки. Собираетесь их надеть, сэр?» — покосился на него солдат, перехватывая разряженную гаусс-винтовку в более удобное положение. «Что? Ну как же», — наигранно весело протянул Госс. «Нас же самоубийственная атака сейчас протекает, все на карту поставлено. Самое время для поднятия боевого духа, нацепить на себя всякие фирменные побрякушки, даже если они снизят боевую эффективность. Исход-то все равно один будет. И, сэр, если позволите, я бы не отказался напоследок от пары пластин никотинки». «На, жуй», — Джексон рассеянно протянул товарищу по несчастью пачку жевательной резинки. Он не мог похвастаться тем, что его очки были фамильным наследием, передающимся из поколения в поколение со времен прибытия Рейгана в планетарную систему Умаджи. Не были эти окуляры из разряда тех незначительных на первый взгляд вещей, хранящих в себе историю рода или символизирующих духовные ценности тирранов. Все, чем они могли похвастаться, так это тем, что Джексон купил их во время отпуска на замену разбившимся, как и их предшественников, восстанавливая сформировавшийся образ офицера войск биологической защиты. Темные стекла, выныривающие из-под них впадина шрама, губы, сжатые в сосредоточенной мине. Очки были просто средством достижения образа, как и личный состав, достижения поставленной задачи. Расходным материалом, который по возможности надо беречь и который, в отличие от солдат, собственной волей не обладал. И потому Джексон, надевая их, почувствовал лишь досаду на свое сознание, что лихорадочно пыталось ухватиться за мнимую важность этого предмета, как за спасительный якорь, словно теперь, когда они снова красовались на переносице Джексона, все было как обычно, и никакие препятствия на пути Адама продержаться долго не могли. Ну, если только чипы и жетоны из строя выйдут, а они неведомым образом сохранятся, тихо произнес Джексон, для упрощения процедуры опознания трупа. Точно, сэр. Не услышав его из-за активной работы челюсти, прочавкал в ответ Гос. Есть еще жвачка в закромах, а значит, пора усеять дорогу парой сотен трупов. Я вам гарантирую, если мы победу одержим, эти ваши очки, сохранившись, настоящей реликвией станут. Весь туннель, около 30 метров. С того места, где находились сейчас военные, до двери оставалось 6 или 7, когда на пол упала крышка последней виндшахты, и что-то захрипело в разрезаемом фонарями скафандра в сумраке, сохранял молчание пси-локатор Госса. В подземелье царило спокойствие, но коридор теперь не казался безжизненным. Создавалось впечатление, что в него проник кто-то чужой и неуловимый, следивший за насторожившимися военными и недовольный их присутствием. «Адъютант, открой через коридор Север-13, Н дверь узла связи», – прошипел Адам, прижимаясь к стене и по-прежнему выцеливая зев вентиляционной шахты. «Для обороны от зергов, без статуса командующего ты ведь можешь это сделать, извините, полковник Джексон. Боюсь, данная дверь блокирована протоколом отдельного пользователя». «Какого?» «Думаю, на этот вопрос могу ответить я», — раздался в голове у Джексона спокойный женский голос. Все началось мгновенно и закончилось в несколько секунд. Раздался такое знакомое покашливание S10, и Гос коротко хрипнул, роняя из раскрывшегося рта комок жвачки и неисправным антропоморфным роботом падая на пол. Игла вошла ему точно в лоб, одним неуловимым ударом пробив загривок скафандра насквозь. Он лежал теперь совершенно неподвижно, глаза его были закрыты, раскрытый в последнем судорожном вдохе рот зловеще темнел на фоне разом побледневшей кожи. При всем том, Джексон все еще не мог поверить, что солдат мертв. Неужели и в смерти можно было оставаться столь живым, или смерть просто еще не имела времени наложить на Госса свой отпечаток? Страх полковника вернулся, горло сжалось, он почти не мог дышать, источая дикий аммиачный смрад, тело задергалось под градом все новых игл, что вонзались в него. Еще одна длинная очередь начисто лишила труп лица, осколками вбив его внутрь черепа. Скафандр Госса теперь можно было использовать как сито. Что-то я совсем не удивлен, пробормотал Джексон, взирая на останки еще одного мимикрида. Осыпались из ниоткуда последние гильзы, и в переливах деактивирующегося поля преломления явили себя 4 призрака. Каждый из них всадил в оборотня по обойме, но агенты, отчитывающиеся только перед верховным кругом правящего совета Умаджи, в мгновение ока сменили кассеты с иглами. 3. Джексон быстро глянул на окончательно замершего мимикрида и вновь повернулся к предводительнице невесть откуда взявшихся агентов, буравя ее недобрым взглядом. «Говорила, что находишься в 6-м блоке». «Ну, наверное, мне пришлось соврать», — пожала плечами женщина, нашаривая точкой лазерного прицела лоб полковника и слепя ему глаза. «Отставить целиться в командира базы». Джексон нисколько не смутился проявленному его персоне вниманию, только в свою очередь поднял ствол Гаусса. Его самого немного удивляла эта неуместная и, более того, бесполезная бравада. Возможно, психологи подобрали бы состоянию полковника непонятный заумный термин вроде посттравматической ассертивности. Но если уж его не пристрелили моментально, то и в ближайшие секунд 5 пристрелить за такую наглость тоже не должны были. Отошли все назад. «Видите, у нас тут зерги по окрестностям шныряют. Мало ли, выжить кто не сможет вне командной игры. опустили оружие, мать вашу, ну, пропустить меня к узлу, обеспечить боевое охранение, молчать». Джексон рухнул на колени, глухо застонав и неуклюже подвернув ходулю, когда игла фантомной боли вонзилась в его виски. И другая неприятность, на этот раз вполне осязаемая, обожгла лицо, когда подскочивший к нему агент ударил его прикладом карабина, метя в переносицу, вгоняя металл и пластик в мягкие хрупкие ткани. Боль на время дезориентировала Джексона, рассыпала скудный свет аварийных ламп сотни искр. Задержав дыхание, пытаясь прогнать темные пятна перед глазами, он услышал, как легкие шаги Трии отдаляются от него. Агент подошла к Герме и остановилась в ее проеме. «Встать! Вперед!» Джексон машинально провел пальцем по скуле и переносице, кривясь от боли. Кровотечение, содрана кожа, осколки оправы врезались в мясо, нос, вероятнее всего, опять перебит. О, уж по сравнению с тем арсеналом приемов, что могли испытать на нем призраки, это было просто невинной шалостью. Полковник сам по себе, без усиления бронекожей, был мускулистым мужчиной, сильным и хорошо натренированным, но он все-таки был всего лишь человеком, не имеющим ни боевых имплантов, для всевозможных псионных примочек. Он ни за что не смог бы справиться даже с одним призраком, а уж про то, что втроем они легко могли заставить его идти куда угодно, подобно послушной собачонке, и говорить не приходилось. Собственно, это полковник и сделал, двинулся вперед, оставив валяться на полу табельной цепеши остатки разбитых очков, не успевших отслужить своему хозяину положенный срок. На него наверняка накинули какую-то призрачную магию, чтобы зерги не почувствовали его ни телом, ни духом. Призраки сохраняли молчание, чтобы общаться друг с другом в рамках звена, им не были нужны жесты и передачи на визорах. Общались они мысленно, ничем не выдавая свои намерения, и Джексон, пару раз попытавшись воззвать к Трии, больше не смог вытянуть из нее ни слова. Адам попытался представить себе, чем занималась Трей все это время, как она пыталась направлять сражение в нужное ей русло, тогда как в лаборатории зерги гоняли морпихов. Возможно, подкрепления тоже по ее наводке перещелкали как кур, вот что значит призраки. Но тогда Адам непременно должен был погибнуть, или, во всяком случае, обязан был быть схваченным призраками сразу после начала атаки. Призрак позади обжег Герму УПА за карманным автогеном еще раз, запечатывая дверь, и отключил пламя. Тут же послышался невразумительный возглас Трей. «Ты что, не мог просто перевести на ручное управление?» Раздраженно прошипела она вслух, обращаясь к призраку, уже занятому оборудованием узла связи. «Ну, это было бы слишком скучно, Пандора. Новоаргентинцы идут. 20 минут до точки встречи с Киттером». Призраки снова замолкли. Тут было несколько трупов морпихов со снаряженными С-14. «Вот только попробуй до них доберись, если тебе в лицо смотрит дуло массивного глушителя». Полковник все еще пытался разобраться, что же за чертовщина творилась в заведении, ему совсем недавно подчинявшимся, чем наверняка веселил призраков. Люди, стоявшие за Трей, должны были бы выбросить находку прочь, едва узнали о самой непосредственной заинтересованности королевы клинков в этом деле, они знали это. Неужели кто-то из консульства поверил, что они способны противостоять Рою? Неизвестные агенты во главе с Трей знали, что он идет сюда, и они уже подключали его. На опустившихся вниз осколках визора вспыхнули именно те строки, что собирался вывести он самостоятельно. Не обошлось, быть может, без вмешательства в мозговую деятельность. Джексон не захочет произнести волшебную команду, пока им это и не будет нужно, не так ли? Но королева клинков знает, что они здесь, выходит, они собираются подключить его и тут же уйти в другое место. Они что, собираются шантажировать саму королеву клинков уничтожением лаборатории вместе с находкой? Может, они действительно собираются сделать это, со всеми вытекающими последствиями, с очень неприятными последствиями? Или, быть может, консульство знало, что нападение Роя будет, они рассчитывали, что игра будет стоить кислородных свеч. Рядовые зерги не сумели бы захватить находку, королева клинков спустится лично. Находка должна вступить в бой и уничтожить либо захватить королеву. Создали ему систему, выпустили на волю. Систему самоуничтожения базы, конечно, Керриган бы обезоружила. Фактически, она помогла бы разрушить лабораторный комплекс, но в пользу находки. Находка – то, что может быть подчинено в наименьшей степени. Тоже был оборван, как и остальные. Картинка перед глазами вдруг задрожала, как бывает в полдень, когда от земли поднимается горячий воздух, сместилась, поплыла. Ощущение разумной сущности, настолько большей, чем он сам, отказывалось восприниматься сознанием. Как будто мозгу под дых дали, и он только сипит, раскрыв рот и выпучив глаза, не в силах сделать ни единого вдоха, постепенно загибаясь из-за кислородного голодания. Что-то похожее чувствовалось, когда полковник смотрел в глаза Мимикриду, принявшего облик Бласка. Джексон обратил свой взгляд на тройку призраков, но те были спокойны и быстро продолжали работу, в то время как еще один страховал полковника. Неужели эти боевые телепаты ничего не чуют? Джексон завертел головой, пытаясь понять, что же все-таки происходит, вскрикнул от боли. Еще одно попадание капсулы совсем неподалеку отозвалось ярким, невероятно правдивым ощущением чьего-то присутствия в его разуме. Казалось, еще немного, и мозги полезут наружу из черпушки, как пережаренная спаржа. В чем дело, Адам? Ему плохо. Что? Что с его сигналом? Вот же сра. Створки гермодвери, ведущие к центральному магнитопроводу и верхним уровням, разлетелись в стороны, и в отсек ворвалась чья-то смазанная охрово-фиолетовая фигура. «Вы, как понимаю, не надеялись встретиться с королевой клинков сегодня», — отпечатался в головах у всех присутствующих язвительный женский голос. «Что ж, тогда сюрприз, сюрприз». Все произошло сверхъестественно быстро и было совершено с яростью и силой, присущей лишь существу, объединяющему в себе волю тренированного человека, псионика и организм, вышедший из утробы роя. Джексону казалось, что Керриган не движется, а просто перестает существовать здесь и сразу же возникает там. Женоподобное создание выскользнуло из проема гермодвери и нанесло ближайшему призраку удар такой силы, что тот, исторгнув из своего костюма сноп искр, отлетел прочь и врезался в стену, притом позвоночник агента отчетливо хрустнул, а руки и ноги вывернулись под неестественным углом. Керриган, развернувшись в воздухе, швырнула вперед клинки на своих крыльях, во все стороны полетели брызги крови из торса второго призрака, пронзенного этим страшным органическим оружием и в мгновение ока разорванного на части. Оба этих действия заняли у королевы клинков какую-то секунду. Движения ее были неестественно быстрыми, что говорило об усилении мышц и скачков давления в крыльях гравитационными прорывами. Третий безликий правительственный агент, тот самый, что держал на мушке Джексона, еще в момент вторжения Керриган в их милую компанию как-то глухо булькнул и выпустил карабин из рук. Время потекло в привычном ритме, и агенты попадали на пол с каким-то зловещим однообразием. Теперь Джексон увидел, что из-под маски охранявшего его призрака сочилась кровь, а грудная клетка была гротескно раздута внутренним взрывом. Должно быть, вмешательство мегакрутой псионички в работу миокарда ни к чему хорошему не приводит. Так же легко, как отряд 3 расправился с бойцами Адама, королева клинков в мгновение ока выпотрошила всех 4 представителей вершины человеческой эволюции. Впрочем, нет, только 3. Что же до 3, то она застыла, окутанная бледно-фиолетовой аурой, всем своим видом напоминая охлажденную и впавшую из-за этого в анабиотический ступор ежовую ящерицу. Неподвижны были даже ее глазные яблоки. А королева клинков тоже замерла, застыла в голубоватом полумраке, опустив вниз кисти с загнутыми роговыми когтями, повторяя властные, угрожающие обезьяне движения 3, с которыми та всего 10 минут назад расстреливала Госса. Ее крылья, с которых сочилась кровь призрака, были разведены в стороны, как бы охватывая все пространство отсека, готовые в любую секунду нацелиться и ударить в направлении, откуда она почувствует малейшую вероятность угрозы. И Адам в свою очередь чувствовал ее присутствие. Даже закрыв глаза, он смог бы ощущать Керриган, вибрации королевы клинков, вышедшие из режима пси-сокрытия, шли как от мощного генератора, вырабатывающего громадное количество энергии. Нет, не вырабатывающего, аккумулирующего ее, черпающего энергию из самой Вселенной. На ум Джексону невольно пришло неуместное сравнение с находкой, вроде бы ученые говорили, что он на первых этапах исследования тоже, теоретически, мог так вот ненавязчиво воздействовать на людей, благодаря невыясненным ментальным механизмам. В этот момент Адам, должно быть, шевельнулся, издал неслышимый простым смертным звук или просто изменил характер своих мыслей, потому что голова, обрамленная шевелюрой из трубчатых щупалец, повернулись в его сторону, и Джексон с ужасом почувствовал, как пляска фиолетового света в дьявольских глазах королевы клинков ввергает его почти что в гипнотическое цепенение. Это было точно не отраженный свет, но тут он внезапно потух. Затем королева клинков двинулась, Невидимо плавно она перетекла из позы, являющей собой воплощение свирепой чудовищности, в спокойную и уверенную в себе, в обычную человеческую женщину. Она приблизилась к Джексону и свежему трупу по соседству, складывая крылья, с такой непринужденностью, будто они всю жизнь красовались у нее за спиной. Цок-цок, позвякивали ее голеностопные шпоры, смахивающие скорее на высокие каблуки туфель эксцентричного дизайна. Ее странно сочлененные хитиновой броней руки легли на бедра, и в какой-то комичной позе она наклонилась над полковником, так что на секунду тот забыл, как дышать. С присвистом королева клинков выдохнула, склонила голову на бок и взглянула на него с лукавой усмешкой. «Ну привет, Адам, недолго было наше расставание, Кир». «Кирриган?» Поразительная догадливость. Она взглянула на замороженную во времени и пространстве Трии, недовольно поджав губы, протянула к Джексону когтистую руку. «Сам встанешь или тебе помочь? Впрочем, можешь не отвечать». Неведомая сила подхватила Джексона и поставила его на ноги. Хотя, почему неведомая? Очень даже известная и изученная. Вследствие псионного воздействия все тело полковника будто потеряло причитающийся ему вес и оказалось подвластно движущему усилию. Полковник хорошо помнил, как благодаря этой же неведомой квантово-макровселенской хреноте бывший призрак, до этого сидевшая молча в шестом блоке, глядя в одну точку на стене одной из самых надежных камер серии 745, устроила выброс энергии и закоротила систему сдерживания в виде пары сотен ботов, начиненных взрывчаткой. Менгск-младший лично наблюдал за ходом ксеноанализа, ставящего целью понять, насколько отличается очищенная Сара Кирриган от поддельных класса В, полностью мутировавших, сильных, быстрых и живучих тварей, вся человеческая воля которых обычно направлялась на то, чтобы избежать карантинных барьеров и заразить как можно больше людей. Но даже престолонаследник Доминиона, исключительно расчетливый и предусмотрительный малый, не ожидал от Кирриган, дезориентированной и опустошенной потерей ментального единства с Роем, такой прыти. Нежданно-негаданно оказалось, что сильнейший псионик за всю историю колонизации сектора полностью сохранила причитающийся ее человеческой ипостаси потенциал, и она была готова его применить, с самыми серьезными последствиями. Присмирел объект экспериментов лишь спустя пару дней, когда команда Валериана прекратила мучить ее всевозможными логическими тестами и пообещала скорую встречу с Рейнером тет-а-тет 44-й. Джеймс Рейнер, медленно подумал полковник, анархист и некогда один из самых разыскиваемых доминионских преступников. Будучи предводителем известнейшей оппозиционной силы Доминиона, еще тогда этот парень показался полковнику чересчур своевольным, беспечным и недисциплинированным. Джексон заблокировал запрос Валериана о непосредственной встрече командора с бывшей королевой клинков. Неизвестно, чем этот контакт мог завершиться, и как он отразился бы на эмоциональном настрое живого оружия. Но Рейнера это не остановило. Тогда он надавил на одного из ребят Джексона, и часовой, поддавшись минутной слабости, пустил его в блок, несмотря на строжайший запрет. Видимо, большой фанат рейдеров был и их командира в частности. Пара недель гаупвахты быстро бы прочистили куриные мозги рядового первого класса Шульца, если бы на лабораторию этим же вечером не напали и охранник бы не погиб. Полковник понятия не имел, какую моральную оценку дал в итоге своей подружке Рейнер, но результатом атаки Доминиона стало рождение новой королевы клинков, едва ли не более могущественной, чем была прошлая. Как только Кирриган вышла из ступора, вызванного потерей своего рыцаря на белом коне, и приобрела способность мыслить трезво и расчетливо, это случилось где-то в начале января, через неделю после битвы за Чар, она принялась собирать рой заново, и весь протекторат с ужасом выслушивал новости о ее похождениях, опасаясь, как бы мстительная особа сгоряча не заглянула в уголок космоса, отведенный у Мадже, ибо обновленная королева клинков не очень-то отличалась с точки зрения простого люда от предыдущей. Просто для того, чтобы убивать, ей теперь нужна была достаточно веская причина. А что там Валериан за сделку с ней заключил, что бывший призрак расчистила ему дорогу к престолу, и чем конкретно досадил ей Менгск-старший, было делом десятым, граждане протектората имели представление об этом лишь в общих чертах. Сам же Джексон, один из немногих выживших при атаке на ЙОП-103 офицеров, ломал голову над другим вопросом. Каким образом в столь короткие сроки Кирриган могла учинить столь беспощадную расправу над Доминионом? Ответ напрашивался один. Несмотря на то, что королева откуда-то заполучила целые орды новых, неизвестных доселе тварей, ключевым фактором успеха Кирриган стало то, что она не считалась со средствами. В отличие от прошлой королевы клинков, которая обожала глумиться над тщетными попытками людей спастись и притом ставила на первое место благосостояние роя в целом, в этот раз ей ничего не было дорого и нечего было терять. И по сей день королеве клинков совершенно безразличны все, кроме приоритетной задачи. Дабы схватить одного нужного ей человека, она истребит тысячи солдат и переработает сотни гражданских на биомассу. Это существо не мучает совесть, когда ее чудовища накидываются на людей. Она продолжает смотреть на происходящее глазами своих слуг, рассматривая кровавое побоище исключительно как занимательную тактическую задачу, и исходя из всего упомянутого, Адам до сих пор не мог найти ответ на один насущный вопрос.